148 гуру. Борьбу за спасение человечества можно назвать борьбой с невежеством, то есть с незнанием. Надо просто стремиться к тому, чтобы люди больше знали о самых простых вещах, столь нужных для жизни здоровой, нормальной и гармоничной. Например, о вреде обжорства, курения, пьянства и грязи, как в обиходе, так и на теле, в одежде, а главное, в мыслях.